Главный орфист Перна сидел за письменным столом. Его сидеющие волосы серебрились в лучах струящегося в окно солнца. Перед ним стоял поднос с завтраком. Но Робинтон, не обращая внимания на остывающий клан, угощал кусочками мяса Файра, цепляющегося за его левую руку. «Обжора! Ненасытная утроба! Поосторожней ты! Оцарапаешь мне руку! Я и так пичкаю тебя без перерыва!» «Заир, имей же совесть! Видишь, я не прикоснулся к своему завтраку, спешил тебя накормить. Доброе утро, Пьемур! У тебя большой опыт в обращении с Файрами. Займись пока Заиром, чтобы я тоже смог перекусить». И он бросил на мальчика умоляющий взгляд. Пьемур обогнул длинный стол и, схватив несколько кусочков мяса, помахал ими перед носом Заира. «Так-то лучше!» — воскликнул мастер Робинтон, отхлебнув большой глоток кла. Поглощенный своим делом, Пьемур сначала и не заметил, что мастер-орфист, отдавая должное завтраку, в то же время не спускает с него внимательных глаз. Наконец, поймав пристальный взгляд мастера, мальчик смотрелся в его лицо, но оно было непроницаемо. Глаза чуть припухли после сна, морщинки, сбегающие от подвижного рта, выдают скорее возраст и накопившуюся усталость, нежели недовольство. «Мне будет не хватать твоего юного голоса», — проговорил Робинтон, слегка выделив слово «юный». «Но пока мы будем ожидать твоего возмужания, я попросил Шанегара, чтобы он на время уступил тебя мне. Надеюсь, ты не будешь очень возражать, если тебе иногда придется оказывать кое-какие услуги мне, Минолли или нашему милейшему Сибелу». «Минолли и Сибелу?» — вытаращил глаза Пьемур. «Вовсе не обязательно это так подчеркивать», — притворно возмутилась девушка. И тут же примолкла, встретив успокаивающий взгляд мастера-орфиста. «И вы возьмете меня в ученики?» — спросил Пьемур и затаил дыхание, ожидая ответа. «Делать нечего, придется», — шутливо вздохнул мастер Робинтон. «О, мой господин!» Пьемур с трудом верил своему счастью. Заир требовательно чирикнул. Пьемур от избытка чувств забыл вовремя сунуть ему очередной кусочек. «Извини, Заир!» Мальчик поспешно возобновил процесс кормежки. Однако мастер сделал красноречивую паузу, во время которой Пьемур терзался вопросом. О каком недостатке столь выгодного положения ему собираются сообщить? Он уже знал наперед, что хоть один, да обязательно найдется. «Тебе предстоит поработать над почерком. Ведь нам придется разбирать твои каракули», — строго вставила Минолли. «А также научиться быстро и точно отправлять и получать сообщения по барабанной связи». Робинтон взглянул на свою помощницу. «Я знаю, мастер Фондарел спит и видит, как он установит свой новый аппарат для передачи новостей в каждом холде и цехе. Но я не могу ждать так долго. К тому же есть сообщения, предназначенные только для орфистов». Он замолчал, пристально разглядывая Пьемура. «Ведь ты, кажется, вырос в холде, где разводят скакунов». «Да, мой господин, я отлично езжу верхом». Минолли недоверчиво покосилась на него. «Я тоже». «Боюсь, Пьемур, тебе скоро предоставится великолепная возможность это доказать», проговорил мастер-орфист, посмеиваясь над хвастливым заявлением своего нового ученика. «Но главное, мой юный друг, тебе придется доказать, что ты умеешь держать язык за зубами». Теперь мастер говорил совершенно серьезно. И Пьемур также серьезно кивнул в знак согласия. «От Минолли мне известно, что ты, будучи отвязным, отъявленным озорником, тем не менее не склонен болтать без разбора. Или...» Главный орфист поднял руку, приказывая Пьемуру, который уже было открыл рот, помолчать. «Или, скорее, что ты умеешь хранить добытые сведения, пока не предоставится случай использовать их с выгодой для себя». «Я, мой господин!» Мастер Робинтон усмехнулся, глядя на широко распахнутые простодушные глаза. «Вы, мой господин, вы, юный Пьемур! Просто поразительно, до чего твое лукавство!» Он не закончил фразы, предоставив мальчишке мучиться от любопытства, и продолжал уже более серьезно. «Что ж, посмотрим, как ты справишься. Боюсь, что твоя новая роль покажется тебе совсем не такой заманчивой, как ты предполагаешь. Но помни, ты сослужишь важную службу своему цеху и мне лично». «Если петь я пока все равно не могу», — размышлял Пьемур, то положение ученика мастера-орфиста – все, о чем только можно мечтать. Бонс и Тимини просто остолбенеют от изумления, когда узнают. «Тебе когда-нибудь приходилось плавать?» – спросила Минолли, окинув его таким подозрительным взглядом, что Пьемуру подумалось. Уж не прочитала ли она его мысли? «Ты имеешь в виду на лодке? А как еще? Только, боюсь, мне, как всегда, не повезет, и у тебя обнаружится морская болезнь. Ты хочешь сказать, что мне тоже придется отправиться на Южный материк?» Молниеносно сложив накопленные обрывки сведений и придя к единственно вероятному выводу, выпалил Пьемур и сразу же пожалел о своей поспешности. Мастер-орфист, разом утратив всю свою вальяжность, резко выпрямился в кресле. Его Файр заорал от возмущения. Минолли громко расхохоталась. «Ну, что я вам говорила, учитель?» Всплеснув руками, спросила она. «При чем тут Южный материк?» — поинтересовался Робинтон. Пьемур проклинал свою неосмотрительность. «Да так, мой господин, можно сказать, ни при чем!» — неуверенно начал мальчик. «Просто Сибел в середине зимы вдруг куда-то исчезает недели на две, а потом появляется с дочерно загорелым лицом. А я-то знаю, что он не был ни в Нерате, ни в Южном Боле, ни в Исте. Еще я слышал, на ярмарках болтали. Всадникам севера не положено появляться на Южном, а вот кое-кого из древних видели на севере. Так вот, я бы на месте Флара поинтересовался, что нужно древним у нас на севере, и постарался бы удержать их на юге, где им и положено находиться. К тому же у нас столько безземельных людей, у которых нет ни кола, ни двора, и, похоже, никто из них даже не подозревает, какие просторы там, на Южном. Вот если бы...» Пьемур заметил пристальный взгляд главного орфиста и осекся. «Что если бы?» — мастер Робинтон велел ему продолжать. «Видите ли, мне доводилось копировать карту, которую Фнор составил для окрестностей Южного Холда и Вейра. Но она совсем маленькая. На ней кусок материка не больше Крома или Набола. Но от всадников из Плоскогорья, которые жили на Южном, пока Флар не выгнал туда самых упертых древних, я слышал, что они точно знают. Южный материк большой-пребольшой». Пьемур широко развел руками. «Ну и что дальше?» — настаивал мастер-орфист. «А то, мой господин, что я бы все разузнал. Ведь ясно, как то, что дракон рождается из яйца. От древних он ткнул пальцем в южном направлении. Жди беды. И от безземельных с севера». Палец указал на противоположную сторону. «Тоже. Поэтому, когда Минолли завела речь о плавании, я сразу понял, как Сибел попал на Южный. Он не мог полететь туда на драконе, ведь Бенден Вейр ни за что не дал бы разрешения, потому как они обещали, что северные всадники не появятся на Южном. Не мог бы Сибел добраться туда вплавь, если он вообще умеет плавать». Мастер Робинтон негромко рассмеялся, покачивая головой. «Ну и как ты думаешь, Минолли? Многие у нас пришли к такому же выводу», — хмурясь спросил он. Его помощница пожала плечами, и мастер снова повернулся к Пьемуру. «Надеюсь, юноша, ты свои выводы держишь при себе?» Пьемур обиженно фыркнул, но, спохватившись, что к цеховому мастеру следует проявлять большее почтение, поспешно добавил: «Кто обращает внимание на слова и мысли школяров?» «И все же, ты с кем-нибудь делился своими догадками?» — настаивал мастер-орфист. «Разумеется, нет, мой господин!» Пьемур постарался, чтобы в его голосе не прозвучало и тени обиды. «Это дела Бендена, дела холдов, дела орфистов, а вовсе не мои. Иногда случайное слово, даже оброненное простым школяром, может так запасть человеку в память, что он забудет, от кого его услышал, а суть запомнит, да еще начнет по недомыслию повторять. Я знаю свой долг перед цехом, мастер Робинтон», — заверил учителя Пьемур. «В этом я не сомневаюсь», — медленно кивнув, произнес мастер-орфист, пристально глядя на Пьемуру в глаза. «Но я хочу быть уверен в твоем умении хранить секреты. Минолли вам уже сказала, я не болтун». Мальчик взглянул на подругу, ища у нее поддержки. «В обычных условиях нет, в этом я уверен. Но ты можешь поддаться искушению и выболтать секрет, если тебя начнут подначивать». «Я, мой господин!» — с неподдельным возмущением воскликнул Пьемур. «Да никогда! Может, я и мал, да не глуп. Никто тебя не винит, мой юный друг, но ты и сам знаешь, мы живем в неспокойное время. Я полагаю, мастер Орфис замолк и рассеянно прищурился, глядя в окно. Внезапно, видимо, приняв решение, он внимательно посмотрел на Пеймура. Минолли говорила мне, что ты отличаешься сообразительностью. Посмотрим, поймешь ли ты причину, побудившую меня прийти к такому решению. Никто не должен знать, что ты мой ученик. Пеймур судорожно вздохнул, и мастер, понимающе улыбнулся, а потом одобрительно кивнул. Кивнул, увидев, что мальчик овладел собой, изобразил на лице учтивое послушание. Официально ты будешь считаться учеником Олодкея, мастера барабанщиков, который знает, что ты выполняешь мои особые распоряжения. На то мы порешим. По оживленному голосу Робинтона Пеймур понял, что мастер доволен своим замыслом, и ему, Пеймуру, остается последовать его примеру. Само собой, у барабанщиков нет твердого расписания, так что никто не заметит твоего отсутствия и ни в чем тебя не заподозрит, если время от времени ты будешь доставлять мне послание. Мастер Робинтон взял мальчика за плечо и, ласково улыбнувшись, легонько встряхнул. «Никто не будет скучать по твоему мальчишинскому дисканту больше, чем я. Разве что Домек. Но у нас, в цехе орфистов, кое-кому приходится прислушиваться к другим мелодиям и отбивать другие ритмы». Он еще раз встряхнул Пеймура и ободряюще хлопнул его по плечу. «И я хочу сказать, что ты и впредь, чтобы ты и впредь держал ухо востро, особенно если сумеешь с таким же успехом сопоставить разразненные факты, делая столь же любопытные выводы. И еще я хочу, чтобы ты примечал то, как люди говорят, каким тоном, с каким выражением, с какой интонацией». Пеймур уже мог пошутить. «Орфист всегда услышит, кто чем живет и дышит, так, мой господин?» «Молодчина!» — рассмеялся мастер Робинтон. «А теперь отнеси Сильвине поднос и скажи, чтобы она выдала тебе кожаное обмундирование. Ведь барабанщик должен быть на посту в любую погоду. На барабанной вышке кожаное обмундирование ни к чему», — выпалил Пеймур. Потом склонил голову к плечу и понимающе взглянул на мастера. «А вот для полетов на драконе оно в самый раз». «Я же вам говорила, он у нас маленький да удаленький», — прыснула Минолли, увидев замешательство мастера-орфиста. «Нахал! Мошенник! Дерзкий пройдоха!» — прикрикнул Робинтон энергичным взмахом руки, от которого Заир пронзительно заверещал, указывая пареньку на дверь. «Делай, что велено, и держи свои догадки при себе. Значит, я все-таки буду летать на драконе», — подытожил Пеймур, но, увидев, что мастер Робинтон приподнимается со своего места, проворно выскочил из комнаты. «Убедились, учитель?» — засмеялась Минолли. «Его смышленность может нам очень пригодиться». В глазах мастера-орфиста еще светились смешливые искорки, но взгляд, устремленный на дверь, стал задумчивым. Пальцы рассеянно барабанили по столу. «Смышлен-то он смышлен, да слишком юн». «Юн? Это Пеймур-то? Да он отродясь не был юным. И пусть его круглые невинные глаза вас не обманут. И потом, ему уже 14 оборотов. Почти столько же, сколько было мне, когда я сбежала из родного холда и поселилась в пещере у драконьих камней со своими файрами. А что еще ему делать с его энергией и неугомонностью? Он просто не вписывается ни в одну мастерскую нашего цеха. Мастер Шанегар — единственный человек, которому хоть как-то удавалось держать его в руках. С ним не справится ни старик Арнор, ни Джеринт. Остается только Олодкей со своими барабанами. Я почти готов признать, что в своем недовольстве древние не так уж не правы, тяжело вздохнув, промолвил мастер-орфист. «Не поняла, учитель?» Минолли вскинула на него глаза, удивленная не только резкой сменой темы разговора, но и смыслом сказанного. «Мне жаль, что за этот последний долгий интервал мы так изменились. Почему, мой господин? Ведь вы поддерживали все новшества, которые вводили Флар с Лессой. И Бенден не зря настаивает на таких переменах. Они помогли сплотить цеха и холды вокруг фейеров. И еще». Минолли набрала побольше воздуха. «Сибел не так давно сказал мне, что перед тем, как началось это прохождение Алой Звезды, Орфисты находились почти в таком же загоне, как и всадники. Вам удалось превратить наш цех в самый влиятельный на всем Перне. Все уважают мастера Робинтона, даже Пьемур», — добавила она с грудным смехом, стараясь вывести учителя из меланхолии. «Поистине небывалое достижение». «Вот именно», — подтвердила девушка, пропуская мимо ушей его насмешку. «Уверяю вас, произвести на него впечатление ой как нелегко. И поверьте, он с готовностью будет делать для вас то, что и так делает для себя. Он вечно подслушивал сплетни на ярмарках, а потом пересказывал мне в расчете на то, что я передам вам. Орфист всегда услышит, кто чем живет и дышит», — с улыбкой повторила она шутку Пьемура. «И во время интервала все было проще», — снова вздохнув, проговорил Робинтон. Заир, чистивший коготки у него на плече, вопросительно чирикнул и, склонив головку, устремил взор вращающихся глаз на своего друга. Орфист улыбнулся и погладил Файра. «Но с другой стороны, если быть совершенно честным, куда скучнее. Я думаю, Пьемур не так уж надолго задержится у Оладкея. Заоборот, его голос должен установиться, и он сможет снова занять место солиста. Если новый голос будет хоть наполовину так же хорош, как его детский дискант, он станет лучшим певцом, чем сам Тагитрал». Минолли увидела, как такая перспектива несколько улучшила настроение мастера-орфиста и с облегчением улыбнулась. Из Истахолда пришла барабанная весть. Сибел возвращается с запасом лекарственных трав, которые заказывал мастер Алдайв. Он будет в морском холде форта завтра к вечеру, если ветер удержится. Вот как? Что ж, интересно будет послушать рассказы нашего милейшего Сибела о том, кто чем живет и дышит.